«Ну, и долго нам тебя ждать?» Внезапно раздавшийся сзади вопрос едва не привел к катастрофе. Попытавшийся повернуться на звук голоса, парень еле успел увернуться от свистнувшего возле самого его уха острия клинка. Резко перекувырнувшись и змеей вывернувшись из-под пары очередных ударов, парень все-таки вывернулся на угол площадки, где уже стоял наставник вместе с молодым дворянином, который себя назвал его родственником. «Племянничек, заставляешь себя ждать, словно ничего не случилось и он только что не стал причиной гибели своего родственника», — улыбнулся молодой дворянин. «Давай быстро приводить себя в порядок, нам с тобой еще надо к портному зайти. Как я понял, у тебя совершенно нечего одеть для того, чтобы поехать во дворец». Как всегда промолчав, Гарзу тут же направился в комнату для омовений. Там он довольно быстро обмылся и вытерся полотенцем. Несмотря на усиленные тренировки, он так и не начал потеть, как все обычные люди. Возможно, это тоже было одной из побочных реакций его организма на магическое изменение, которое проделал с ним его отец. Наставник уже даже хотел узнать у старого мага способ, с помощью которого он так модифицировал молодой организм. Но сейчас парня беспокоило совершенно не это. Он не знал, по какой причине родственник пытается затянуть его в императорский дворец, но по просьбе наставника ему пришлось подчиниться. Однако при этом Гарзу превосходно напомнил то, как себя ведут дворяне, и поэтому не ожидал ничего хорошего. Готовясь к различным неприятностям, он решил взять с собой тот самый двуручный меч, который захватил у убитого им на лесной дороге мечника. Все-таки, что ни говори, а клинок был очень хороший, ферзанейский. Такие клинки обычно продавали чуть ли не на вес золота. Мечники, к которым они попадали в руки, были готовы за них убить кого угодно. Они были очень прочные и достаточно упругие, чтобы противостоять многочисленным атакам противника, чего не скажешь про обычный меч. Тот довольно быстро начинал зазубриваться и ломался, чего с этим клинком не происходило. Говорили, что мастера, изготавливающие эти мечи, каким-то образом заговаривают острие клинка на прочность. Поэтому его практически не нужно точить. Он уже заранее вместе с инструктором Брахатом продумал крепление этого меча на спине. Что ни говори, а вытаскивать двуручный меч из его ножен за спиной довольно проблематично. Человек же не какая-то там обезьяна, чтобы иметь длиннющие руки. Поэтому для того, чтобы выхватить этот меч, Гарзу было необходимо просто дернуть в этот момент ножны немного вниз. Длины клинка как раз хватало, чтобы выскользнуть из ножен, а силы парня хватало, чтобы одной рукой его вытащить. Это наверняка должно было стать не очень приятным сюрпризом для тех, кто ожидает, что он очень долго будет его вытаскивать из ножен. Накинув на себя одежду и эту своеобразную сбрую, которую они смастерили из нескольких ремней, парень направился к выходу из школы, где его уже ждал молодой граф. «Ты что, на сражение собрался?» – удивился молодой дворянин, когда увидел Гарзу с его мечом. «Что ты собираешься с этой громадной делать в узких переходах дворца? Там с таким клинком не развернешься, сам уже знаю». В ответ на его претензию паренек тихо отодвинул в сторону полу своей курточки, под которой уже затаились 4 длинных ножа, которые он также когда-то забрал у убитых головорезов. Эти ножи были длиной где-то с предплечья парня, но в узких помещениях с ними было проще всего сражаться. Даже там, где с простым одноручным мечом было бы проблематично развернуться, кинжалы как раз и пригодились бы. «Вижу, наставник тебя подготовил ко всем возможным неприятностям в императорском дворце», — не сдержавшись, хохотнул молодой граф, хлопнув парня по плечу. «Ладно, пойдем, племянник, мне еще тебя надо одеть как следует». Возле школы стояла карета с гербами графа Марин. Как и следовало ожидать, дворянину в императорский дворец появляться на лошади или как-то еще было неприлично. Он должен был приехать на карете со своими гербами и вести себя соответственно. Именно поэтому, что приходилось ездить в каретах, многие дворяне и стали носить короткие мечи, которые больше напоминали длинные кинжалы. С таким оружием было проще передвигаться, не цепляясь за дверцы карет. Чего не скажешь про Гарзу, который сейчас был вооружен как для последнего боя. Один только его двуручный меч чего стоил. Но парня это не беспокоило. Он змеей проскользнул в карету и занял место в углу. Заметив это движение, молодой граф Марин хмыкнул. Что ни говори, а учителя у них были одни и те же, и соответственно он сразу понял, чего достигает в такой позиции парень. Проехав с пару десятков кварталов столицы, Они остановились возле одного довольно кричаще раскрашенного дома. Это была резиденция самого известного портного столицы. Как оказалось, молодой граф заранее предусмотрел то, что ему придется позаботиться о праздничном наряде своего родственника. Поэтому он еще два дня назад заказал у портного необходимую одежду, указав его примерные размеры. Когда Гарзу вместе с графом зашли в помещение, тут же выскочил маленький толстячок, который юлой принялся вертеться вокруг них, старательно расхваливая свою работу. Как выяснил парень, граф Марин все время одевался у этого портного, и в результате, как постоянный клиент, имел огромные бонусы и скидки. Моментально оценив на глаз размеры парня, которого к нему привел клиент, портной довольно цокнул языком и крикнул своих служанок. Те очень быстро принесли заранее приготовленную одежду. Что ни говори, а портной был действительно мастер своего дела. Он буквально сразу же в паре мест перехватил нитками нужные места, а где-то даже распустил их. И в результате костюм сел как влитый. Разглядывая узоры на костюме, Гарзу обратил внимание на то, что на плече у него также светился герб рода Марин, который был похож на золотого тигра на черном фоне. Именно такая эмблема сейчас была вышита на его плече. Весь остальной костюм был расшит серебряной нитью, в отличие от костюма самого графа, который был расшит золотой нитью. Возможно, это было сделано специально для того, чтобы показать, кто из них является старшим. Кроме того, герб самого графа украшала маленькая золотая корона, которая свидетельствовала своими 5 зубцами о том, что ее носитель является графского рода. У самого же парня такой короны не было, но сейчас это не имело значения, потому что они направлялись в императорский дворец. Тем более, что этот портной тут же отреагировал, заметив самодельную сбрую, которая перехватывала ножны его меча. Яростно заворчав, он тут же вызвал своих слуг, которые принесли ему самую лучшую кожу, и в результате в течение часа у Гарзу появилась новая сбруя, которая была сшита так, как будто сделана специально на заказ в самой лучшей мастерской. Единственное, что могло как-то не соответствовать моменту так, это то, что она была немного простовата, так как не имела каких-либо золотых и серебряных узоров. Однако граф заявил о том, что для знающих людей будет достаточно знать то, что в ножнах лежит ферзанейский клинок, а для болванов это уже будет неважно, потому что они все равно начнут подсчитывать количество бриллиантов и кричать о том, что там не хватает какого-нибудь узора. Когда сын мага поинтересовался, сколько стоит этот костюм, портной яростно замахал на него руками, стараясь заглушить его вопрос. Лишь потом граф пояснил ему то, что этот портной на самом деле является его собственностью и был когда-то крестьянином в его родовом поместье. Заметив у молодого паренька талант к портняжному делу, молодой граф взял его тогда с собой в столицу как прислугу, после чего отдал в обучение одному из старых мастеров. Тех самых пор этот портной считал себя обязанным графу и старался делать все заказы для него вне очереди и максимально быстро. Тем более, что за свои костюмы граф всегда расплачивался звонкой золотой монетой, точно так же, как он уже заранее проплатил изготовление этого самого костюма. Что и говорить о том, что у этого портного очередь на костюмы занимали за пару месяцев до какого-нибудь торжества. Ведь дворяне, как те модницы, должны были каждый раз удивлять друг друга новыми изысками и красивыми костюмами. Практически никто из дворян не приходил дважды на прием к императору в одном и том же костюме. Это считалось признаком отсутствия средств, а для дворянина такое подобно признанию в банкротстве. С таким дворянином никто не будет общаться, и поэтому даже если они покупают костюмы не у самого дорогого портного столицы, то все равно меняют костюмы постоянно. Теперь они ехали во дворец. Когда они садились в карету, Гарзу поинтересовался отсутствием тетушки, которая тоже собиралась в этот день быть на приеме. Услышав его вопрос, орнограф Марин рассмеялся. Оказалось, что девушка была заранее им отвезена во дворец, потому что ее не должны были выбирать. Она уже была назначена фрейлиной принцессы и сейчас вовсю общалась с ней. Но вспомнив про сам прием, молодой дворянин нахмурился. Он вспомнил об одном своем упущении. Граф быстро постарался пояснить своему племяннику правила поведения в императорском дворце, на его территории и в присутствии самого императора. В первую очередь было категорически запрещено обнажать клинок в присутствии императора. Даже если возникал какой-нибудь скандал, требовалось потребовать сатисфакции и вывести наглеца на улицу. Там возле дворца была специальная дуэльная площадка, и только там можно было оголять лезвие своего клинка. Кроме того, Граф очень настоятельно попросил парня ни в коем случае не отходить от него в сторону. Он слишком хорошо знал придворных, которые только и жили за счет скандалов. Поэтому молодой дворянин был уверен в том, что наверняка какой-нибудь паркетный лизоблюд постарается как-нибудь оскорбить парня, пока рядом не будет его старшего родственника, имеющего право наказать наглеца. Все, что рассказывал ему сейчас дядя, фактически совпадало с рассказами отца. Поэтому Гарзу не видел причины, по которой он бы не доверял сейчас словам дворянина. Хотя надо было отметить, что этот дворянин вел себя как-то странно. Создавалось впечатление, что он ощущает какую-то вину перед Гарзу, и сейчас пытается ее искупить. Это все было настолько странно, что парень немного растерялся. Тем более, он сразу же вспомнил наставление наставника из школы ласки, который заставил его на этот выезд все-таки одеть кольцо выпускника этой старой и довольно известной школы. Этим наставник хотел заранее предупредить тех, кто может посчитать его легкой добычей. Кроме того, во дворце могли встретиться другие дворяне, которые носили точно такие же кольца. Среди них были также и порядочные воины, которые сразу бы приняли сторону своего товарища по школе. Кроме того, наставник тоже просил его не отходить от молодого графа, до тех пор, пока парень сам не привыкнет находиться среди дворян и научится хорошо и правильно ориентироваться на поведение придворных. Поэтому ему ничего другого не оставалось, как подчиниться. Когда они подъехали к дворцу императора, там уже было целое столпотворение из карет. Самые разные дворяне уже толпились у входа во дворец, намереваясь как можно быстрее туда войти, ведь от этого могла зависеть их будущая судьба и судьба их детей. Многие из них притащили с собой своих дочерей и сыновей, ведь сейчас можно было попасть на глаза не только императора, но и его дочери, а то и наследника. А если удастся, то и пропихнуть собственное дитя во фрейлины принцессы. Что ни говори, а подобное стоило очень дорого. В отличие от этих дворян, карету графа Марин пропустили во внутренний двор, ведь он как-никак числился личным другом принца, наследника. Таких дворян пропускали внутрь ограждения, за которым толпились все остальные. Аккуратно выскользнув из кареты, Гарзу внимательно осмотрел территорию. Гвардейцы, находившиеся поблизости и привычно уже улыбнувшиеся появившемуся графу, замерли при виде оказавшегося за его спиной головореза с двуручным мечом. Видимо, эти гвардейцы были знакомыми молодого графа, что он с ними так легко и просто поздоровался. В этом не было ничего удивительного, ведь гвардейцы были по сути такими же дворянами, только в отличие от наследника графского титула, они были младшими сыновьями своих родителей, которым не светило ничего хорошего. Поэтому они были вынуждены пойти в гвардию, чтобы таким образом заслужить себе на жизнь. Один из гвардейцев попытался загородить дорогу парню, который, все так же осматриваясь, медленно двинулся вслед за своим родственником. Видимо, его ледяной взгляд и поведение подтолкнули их к мысли, что перед ними какой-то убийца. Заметивший их реакцию, молодой граф захохотал во все горло, после чего пояснил смущенным гвардейцам, что это его племянник и он приехал из какой-то глуши. Поэтому он просил бы не пугаться гвардейцев того, что его племянник ведет себя так странно. На самом деле никакой угрозы для императора он не несет, тем более, этот меч двуручный, как он будет размахивать внутри дворца. Представив себе эту картину, гвардейцы немного расслабились, и все-таки пропустили Гарзу вслед за его родственником. Прошедшие внутрь помещения парни медленно отошли в небольшую нишу, прикрытую прозрачными занавесками. Так было принято по дворцовому этикету. В такие ниши, где стояли столики с вином и легкими закусками, могли заходить только высокопоставленные дворяне или друзья правящей семьи. Гарзу уже заметил, что в таких же нишах по соседству уже стоят какие-то люди, и оттуда даже доносится радостный смех и звон бокалов. В отличие от них, молодой граф к бутылке с вином даже не прикоснулся. Сын мага решил сделать так же, как делался старший родственник. Было заметно, что парень, несмотря на весь свой опыт придворной жизни, очень сильно нервничает. Видимо, он сам переживал по поводу развития событий в этот день. Внезапно Герольд объявил о том, что в зал вход объявляется открытым. И в это огромное помещение хлынула волна дворян, которые до этого времени толпились на улице. Как и следовало ожидать, они старались сбиться в определенные группки, ведь таким образом они сразу показывали свою принадлежность по территории. Кроме этого, они старательно высматривали в этих своеобразных альковах своих сюзеренов, герцогов, которые им покровительствовали. Если кто-то видел своего сюзерена, то считал обязанным себя зайти в такой альков поздороваться и выйти. Задерживаться там или как-то мешать высокопоставленным дворянам, считалось дурным тоном. Как и предполагал Горзу, их альков также привлек усиленное внимание многочисленных дворян и молодых дворянок. Во-первых, в этом алькове находился молодой граф Марин, который был еще не женат. Во-вторых, этот дворянин был лучшим другом наследника и любимцем самого императора. В-третьих, рядом с ним находился какой-то другой молодой человек, внешность которого говорила четко о принадлежности к благородному сословию. Вот только всех сбивал с толку двуручный меч, рукоять которого выглядывала из-за его плеча. Благородные дамы и благородные господа, внезапно для парня снова объявил Герольд, громко ударив своим посохом о каменный пол зала. Император Ларук и его семья, все дворяне, которые присутствовали в зале, тут же склонились в приветственном поклоне. Парень с удивлением наблюдал за тем, как в зал медленно и плавно, под тихо звучавшую музыку, входила семья людей. Было видно, что они родственники, ведь сын был очень похож на своего отца. Они оба были среднего роста, коренастого телосложения и имели светлые волосы. Глаза у них были светло-карими. Следом за ними также парой шла женская половина их семейства. Это были императрица и принцесса. Если парень был больше похож на отца, то дочь была вылитая мать, такая же тонкая и хрупкая, хотя и ростом тоже не выделялась. Так как у родителей были светлые волосы и довольно светлые глаза, ничего удивительного в том, что их дети были такими же, не было. Но принцесса, в отличие от принца, обладала светло-серыми глазами, которые, удивленно распахнувшись, рассматривали это жуткое столпотворение цветов перед ней и пару сотен глаз, которые с вожделением ее разглядывали. Девушки рассматривали ее как потенциальную жертву, которая должна будет их взять себе в окружение. А парни? Ну как парни могут рассматривать красивую молодую девушку, у которой отец император? Сами подумайте. Естественно, что они рассматривали ее плотоядно, как жареную куропатку, стоявшую на столе, разглядывает голодавшую неделю. От этого ей становилось не по себе, но девушка старалась держаться. Плавно приблизившись к трону, император медленно сел, рядом с ним присели его родственники. Только после этого Герольд еще раз ударил посохом по полу и во всеуслышание заявил, что император прибыл. Граф Марин. Арнограф Марин задумчиво смотрел на все происходящее в зале императорского дворца. Что и говорить о том, что молодой дворянин очень сильно переживал по поводу того, как себя будет вести племянник, заметив все это столпотворение. Ведь этот парень ни разу не был на таких приемах и наверняка совершенно не в курсе того, как себя надо вести в подобной обстановке. Но оказалось, этот парень действительно был какой-то невозмутимый до самых костей. Он совершенно не отреагировал на недвусмысленные намеки гвардейцев о том, что он похож на головореза. Опасаясь возможной реакции будущего мечника, молодой граф тут же постарался перевести шутки гвардейцев на них самих. Ведь он просто намекнул на то, как они будут сражаться с ним в узких коридорах, если у него за спиной такая оглобля. Судя по смущенным лицам гвардейцев и тихим смешкам, они поняли, на что намекнул им граф. Он напомнил им о том, как они ничего не смогли сделать с мастером-мечником, который как раз владел этим самым мечом. Именно двуручный меч и не позволял им к нему приблизиться, ведь он использовал его как копье, нанося колющие удары, и при этом умудрялся не только отбиваться, но и довольно успешно атаковать. В ту ночь гвардия потеряла очень много своих бойцов при столкновении с этим убийцей. Именно это он и намекнул им, показывая на рукоять этого меча. Что и говорить, но гвардейцы уже были в курсе того, что тот, кто убил много их товарищей, уже был наказан. Теперь они видели перед собой того, кто убил этого убийцу. Поэтому смех и насмешки тут же прекратились. Ведь, насколько помнил молодой граф Марин, гвардейцы даже обещали сами выплатить вознаграждение тому, кто отомстит за их погибших товарищей. Так что в ближайшее время можно было ожидать появления герцога Варны, который был действующим командиром королевской гвардии. Молодой дворянин знал, как этот старик относится к своим обещаниям, и поэтому уже был готов к встрече с этим вредным и несносным стариком. Наверняка попытается завербовать нового гвардейца в свое подразделение. Представив себе лицо этого вредного старика, молодой граф тихо хмыкнул. Он представлял себе глаза этого герцога, особенно когда тот узнает, что его племянник уже сейчас обучается на мечника в школе ласки. Еще раз бросив хмурый взгляд в зал, Арно тяжело вздохнул. Он никогда не любил эти столпотворения, но сейчас они должны были просто дождаться выхода императорской семьи и окончания церемонии назначения фрейлин. Но когда объявили открытые двери в главном зале, молодой дворянин не сдержал своих эмоций и поморщился. Он не любил подобные столпотворения хотя бы из-за того, что многие дворяне тут же начнут пытаться навязать ему своих дочерей в жены. Тем более если есть сейчас такой случай, в результате которого они смогли все-таки привести всех своих дочерей в императорский дворец. Как говорится, показать товар лицом. Тихо вздохнув, Арна осторожно бросил косой взгляд в сторону своего племянника. Самое удивительное было в том, что парень продолжал оставаться абсолютно спокоен. Его ледяное выражение лица было готово напугать кого угодно. Честно говоря, даже молодой граф настороженно относился к такому выражению лица этого молодого парня. Создавалось впечатление, что ему абсолютно плевать на все то, что вокруг него происходит. Но одно то, что он кроме двуручного меча взял еще боевые кинжалы, говорило о многом. Кроме того, потертые ножны и рукояти этих ножей также говорили и о том, что их хозяин часто ими пользуется. Уже только это должно было всех возможных кандидатов во враги их рода хорошенько отпугнуть. Кроме того, на пальце парня уже красовалось простое кольцо, один взгляд на которое скажет знающему человеку очень многое. Такие кольца носили выпускники школы Ласки. Да, они не были мечниками, но владели мечами довольно хорошо, ведь иначе они не получали таких колец. Более того, выпускники этой школы старательно поддерживали друг друга в случае необходимости. Поэтому, примерно 1/3 дворян можно было сразу вычеркнуть из списка тех, кто попытается задирать молодого парня, который будет объявлен бастардом довольно знатного рода. Что ни говори, а это один большой минус в том, что задумал граф. Он надеялся только на то, что объявление императором о том, что он признает этого парня родственником графа Марин, сразу осадит многих желающих нажиться на подобном столкновении с этим парнем. Но даже учитывая самый лучший вариант развития событий, молодой дворянин четко знал, что без дуэли им сегодня из императорского дворца уйти не получится. Именно поэтому, проходя мимо гвардейцев, молодой граф заранее кинул золотой распорядителю и предупредил о том, что возможно сегодня несколько раз понадобится дуэльная площадка. Видимо, гвардейцы уже поняли смысл этого заказа и сейчас старательно делают ставки. Самое интересное в таких ставках было то, что 1/3 от суммы выигрыша отдается победителю поединка. Так что участник дуэльного поединка также оставался не в накладе. Особенно если с учетом того, что гвардейцы уже примерно знали ситуацию и догадывались, что многие дворяне, пытаясь доказать собственную значимость, будут старательно провоцировать молодого парня в надежде на то, что он абсолютно не умеет владеть тем оружием, которое при нем имеется. Что поделаешь, но согласно дуэльного кодекса, противники должны были сражаться тем оружием, которое у них имеется с собой. Представив себе, как эти дворянчики будут прыгать со своими зубочистками вокруг этого парня с двуручным мечом, некоторые гвардейцы не сдержали ехидных усмешек. Видимо, их сегодня ждало большое и довольно веселое развлечение. Когда эта волна дворян залетела в главный зал императорского дворца, молодой граф постарался отодвинуться от края занавески. Он отлично знал привычку некоторых дворян, которые намеренно ходили возле самой занавески, в надежде зацепить находящихся за ней, чтобы таким образом быть приглашенными внутрь этого алькова, даже если для этого и нужно принести какие-то извинения, ведь для того, чтобы войти в такой альков, нужно было быть либо знакомым того, кто там находится, либо иметь какие-либо отношения к этому человеку, например, как вассал к своему сюзерену. Наблюдая за тем, как цепляют эту занавеску, молодой граф с большим усилием сдерживал свои эмоции, так как видел, что некоторые дворяне даже не пытаются понять, кого они так нервируют. Для них это не было важно. Видимо, они только-только приехали из какой-то глубинки и совершенно не ориентировались в придворном этикете. Само подобное поведение уже показывало необразованность того, кто это делает. Когда был объявлен выход императорской семьи, молодой граф заметил легкий интерес, возникший у его племянника, который бросил косой взгляд вглубь зала, где сейчас появился император. Но на его лице опять же не отразилось абсолютно ничего. Создалось впечатление, что этот парень действительно больше похож на какого-то голема, так как вел себя словно неодушевленное существо. Если бы это было так, то молодой граф мог бы решить множество проблем, возникших с появлением этого родственника, одним махом. Но, к сожалению, этот парень действительно был человеком. Даже специально нанятые охотники за нечистью, по личной просьбе графа, заходили в школу Ласки и осматривали этого парня во время тренировки. Они подтвердили, что это действительно человек, только на его теле заметны следы многочисленных магических плетений, словно его тело подвергалось изменениям. Это вполне подходило под описание лечения от какого-либо очень серьезного магического заболевания. Нет, вы не подумайте. Граф не собирался отказываться от своих слов для того, чтобы как-то найти хоть какой-нибудь предлог. Нет, он просто хотел убедиться в том, что перед ним живой человек. Сейчас он отлично понимал чувства его младшей сестры, которая после встречи со своим племянником вернулась в резиденцию и рыдала практически весь вечер, и ее с большим трудом удалось тогда успокоить. Радовало только то, что сейчас его сестра уже находилась на своем месте, стояла за плечом молодой принцессы. Второе место еще пока было свободно, но на него должна была встать молодая герцогиня, которая являлась единственной дочерью великого герцога Курас. Но, к сожалению, девушка еще не оправилась после того происшествия с разбойниками, когда они напали на ее карету. С большим трудом стражникам удалось отбиться. Говорят, что это больше было похоже на операцию наемников. И сейчас ее отец, который по совместительству был главой тайной службы, старательно разыскивал всех тех, кто посмел напасть на представителя его семьи. Заметив, как его сестра пытается перешептываться с юной принцессой, Арно довольно усмехнулся. Как и следовало ожидать, молоденькие девчушки быстро нашли общий язык, тем более, когда обе попали в этот гадюшник. Ну, по-другому назвать это столпотворение придворных было просто нереально. Немного погодя, началась сама церемония выбора фрейлин. Все дворяне старательно начали выпихивать своих дочерей вперед, чтобы принцесса могла оценить их шарм и красоту. Молодой граф не выдержал и отвернулся. Да, среди этих девушек попадались довольно красивые экземпляры, но были и такие, которые больше были похожи на каких-то крестьянок, особенно те, которые одели бабушкины платья и сейчас старательно пытались изобразить из себя королев, хотя на самом деле были больше похожи на проституток с улицы Зеленых Фонарей. Была такая улица в столице, там что ни дом, так бордель. Но одно было хорошо, ночная гильдия запретила кому-либо из представителей своих банд разбойничать на этой территории, поэтому там можно было спокойно выпить, гульнуть и прогуляться, чего не скажешь про остальную часть столицы. Да, в центральных районах и там, где проживали дворяне, стража старательно наводила порядок, а вот там, где жили бедняки, ночная гильдия разгуливала по полной. Но сейчас его это не беспокоило. Он больше переживал за нервное состояние принцессы и своей сестры, ведь они сейчас шли мимо этого зверинца и пытались сдерживать эмоции. Причем главной эмоцией на лицах девушек была именно брезгливость. Они просто с большим трудом сдерживали эмоции, когда перед ними эти бабищи старательно трясли своим жиром, пытаясь изобразить поклон. Но как оказалось, попасть в императорский дворец для того, чтобы их заметили, было мало. Нужно было еще и обладать даром. Тут же две трети этих дамочек растворились в общей толпе дворян. Ведь принцесса обладала даром, и в этом году должна была поступить в магическую академию на обучение. Ее фрейлины должны были быть с ней постоянно. То есть для того, чтобы быть рядом с принцессой, им нужно было быть обладателем дара достаточно для того, чтобы поступить в магическую академию. Оставшиеся выглядели уже более-менее прилично, и принцесса вздохнула с некоторым облегчением. Дожидаясь своего часа, граф внимательно посмотрел на стоявшего за его спиной племянника. Парень держал себя так, словно всю жизнь находился среди придворных. Его спокойствию могли позавидовать ледяные статуи. Честно говоря, Арно сейчас сам с большим трудом сдерживался от желания выпить вина. Что и говорить, бутылки с вином и бокалы здесь были. Даже была небольшая закуска для того, чтобы ожидание не было для него тяжким. Но он не хотел себе позволять излишеств до того момента, пока все не закончится. Как он заметил, его племянник также был чужд подобному поведению, как, например, происходило в соседнем алькове. Оттуда уже слышался перезвон бокалов и веселый смех. Видимо, какая-то семья, имеющая отношение к одному из великих герцогов, сейчас уже яростно уничтожала врагов в виде винных бутылок. Наконец, процедура назначения фрейлин была закончена. Шесть молоденьких девушек заняли свои позиции за спиной принцессы. И теперь оставалось только дождаться дочь великого герцога, чтобы фрейлин было ровно 8. Молодой граф легкого взмахнул рукой, привлекая внимание своего племянника. Сейчас должно наступить время, когда им придется выйти из этого алькова и показать себя всему придворному свету. Наступало их время, и они не должны были опозориться. Благородный дворянин Арнограф Марин, громко объявил Герольд на весь зал. Его императорское величество призывает тебя и твоего родственника предстать перед его очи. Резко одернув свой камзол, молодой граф ленивой походкой, старательно демонстрируя пренебрежение ко всем окружающим, выдвинулся из алькова. Следом за ним пружинищим шагом, словно хищник, выдвинулся его племянник. Они шли парой, словно два профессиональных бойца. Племянник шел со стороны левого плеча, сдвинувшись немного в сторону. Так обычно действовали профессиональные воины, во время боя прикрывая друг друга. Дворяне начали медленно расступаться, понимая, что раз его вызвал сам император, то им просто придется его пропустить. Хотя ссориться с таким могущественным человеком, как граф Марин, им тоже не особо хотелось. Чувствуя повышенное внимание к своему племяннику, Арно напрягся. Он понимал, что сейчас, пока они идут к императору, никто из этих дворян не посмеет как-то задеть его родственника. А вот что будет потом, покажет только время. Приблизившись к трону императора, молодой граф тут же преклонил перед ним колено. Бросив косой взгляд себе за плечо, он удовлетворенно усмехнулся. Племянник повторил его движение идеально. Получилось так, что они практически одновременно поклонились. Все произошло, словно они очень долго тренировались для этого. «Мой друг, я вижу, что ты привел к нам своего родственника». Приветливо усмехнулся император Ларук, показывая графу, что они могут подняться с колен. «Как же, как же, мы наслышаны о его подвигах. Это же твой племянник?» «Да, мой император, это мой племянник по тетушкиной линии», — коротко ответил ему граф, стараясь не показывать своего волнения. «Я привел его к вам, как только смог. Ну, мой друг, расскажи мне, где ты прятал такого молодца?» Император с легкой улыбкой разглядывал стоявшего за его плечом Гарзу, который продолжал стоять с ледяным выражением лица, абсолютно никак не реагируя на то, что сам император обратил на него внимание. «Я даже узнаю этот меч за его плечом. Как я понимаю, он его заслужил в честном бою». «Да, мой император», — подтвердил догадку своего сюзерена молодой граф. «Несмотря на то, что на моего племянника напали целой группой, он сумел отбиться и победить. Ну что ж, я благодарю тебя за то, что ты привел и показал нам своего племянника, которому за заслуги перед империей и перед императорской семьей я дарую титул виконта». Видимо, заметив, как с облегчением выдохнул граф, император снова приветливо усмехнулся. «Я надеюсь, что этот молодой человек еще не раз нам продемонстрирует свое мастерство и свою преданность». Эта фраза была сигналом к тому, что официальная часть приема у императора для него и племянника закончена. Молодой граф тут же поклонился, краем глаза заметив, что племянник зеркально повторил его движение. Они тут же отошли в сторону, где стояли фрейлины принцессы. Как следовало ожидать, его сестра тут же подошла к ним, чтобы поинтересоваться, как себя чувствует племянник в этом столпотворении. Что ни говори, а Силиция очень серьезно отнеслась к тому, что теперь является тетушкой, и пыталась опекать молодого парня, который был едва ли не старше ее самой. В отличие от нее, Арно превосходно чувствовал многочисленные ненавидящие взгляды, вонзившиеся ему в спину. Еще бы, мало того, что у него появился родственник, которого признал император, так еще тот сразу же получил титул виконта. Судя по всему, он не зря зарезервировал дуэльную площадку. Сегодня кому-то придется пролить свою кровь на тот песок, что ее покрывает. Но обстановка начала накаляться совершенно не с той стороны, с которой ожидал молодой граф Марин. Внезапно к принцессе приблизилась молодая дворянка под охраной нескольких гвардейцев императоров. Вежливо поклонившись, она представилась Лилианной, дочерью великого герцога Курас. Извинившись за свое опоздание, девушка сообщила о том, что ей не здоровилось из-за приключений в дороге. Весь двор знал о том, что там произошло, и поэтому принцесса совершенно не стала обижаться на свою фрейлину, которая игнорировала первый день своей службы. Она сама не могла себе представить в тот момент, как бы себя чувствовала, если бы попала в такую переделку. Но это было всего лишь началом ситуации. Заметив стоявших рядом с фрейлинами молодых людей, девушка обратила на них внимание, после чего удивленно вскрикнула. «Это он!» Рядом с ней тут же появился великий герцог, который удивленно посмотрел на свою дочь и на молодого парня, который стоял за спиной графа. «Отец, это тот парень, с дороги». В голове молодого графа тут же промелькнула мысль о том, что поиск таинственной дамы, оскорбившей его родовой герб, уже закончен. Она только что сама себя выдала. Только был огромный минус в том, что произошло, ведь она была дочерью великого герцога. Его сузившиеся глаза, словно стальные клинки, столкнулись с таким же взглядом ее отца. Старик был опытным придворным и понял, что сейчас может произойти. Но в эту ситуацию мгновенно включилась принцесса Лариза, которая тут же начала расспрашивать о том, что произошло. Но только дочь герцога начала рассказывать ситуацию, как принцесса тут же взорвалась возбужденными криками. Оказалось, что императорская семья знает эту историю и совершенно не с той стороны, с которой ее рассказывает Лилианна. Ситуация начала накаляться, так как по бокам от дочери герцога тут же показались ее братья, также готовые к бою. Почувствовала движение за своей спиной, молодой граф Марин понял, что его племянник также выдвинулся вперед, готовясь к поединку. «Господа, боюсь, нам придется с вами вместе пообщаться в моем кабинете», — раздался рядом ледяной голос императора, который заметил происходящее. «И попрошу молодых людей сдерживать свои эмоции, иначе закон империи будет един для всех». Оставив племянника с его тетушкой, молодой граф Марин направился в кабинет императора, куда также направился и великий герцог. Сейчас Арна должен был решить эту проблему, которая возникла с такой скоростью. Уходя из зала, он бросил назад короткий взгляд. По крайней мере, пока рядом с виконтом находится его сестра, и также сыновья великого герцога, никто не приблизится к ним для того, чтобы как-то спровоцировать племянника. Поэтому он мог спокойно оставить зал. Все дворяне видели, что там возникло какое-то противостояние, и сейчас попытаться влезть в него, это было равносильно оскорбить любого из представителей дворян, находившихся в этом круге. Тем более, что вассалы великого герцога тут же постарались оттеснить всех посторонних в сторону, дабы они не мешали. «Итак, господа, проблема оказалась гораздо сложнее, чем мы думали». Император медленно сел в свое кресло и внимательно посмотрел на стоявших перед ним дворян. «Я совершенно не думал о том, что это именно ваша дочь, великий герцог, оскорбляет дворян на дорогах, тем более тех, кто спасает ей жизнь. А вы почему сами не подумали о том, что эта ваша дочь ехала в карете без герба, под охраной двух десятков стражников? Я же просил вас самого разобраться с этой проблемой. Вы что, не услышали моей просьбы?» Великий герцог виновато опустил голову и скрипнул зубами. Молодой граф Марин приготовился к жаркой битве, потому что император повернулся теперь к нему. «Великий герцог Курас», — наклонив виновато голову, великий герцог судорожно пытался найти хоть какие-то оправдания для себя. Действительно, его помощники так и не смогли найти эту даму, которая могла путешествовать в карете без герба, но под охраной двух-трех десятков стражников. Свою собственную дочь в этой ипостаси он даже не рассматривал, хотя помнил то, как ему рассказывал старый стражник о том, что она оскорбила молодого парня, спасшего ей жизнь. И теперь оказалось, что этот парень тот самый родственник молодого графа Марин. Великий герцог отлично знал самого графа и его отношение к слову «честь». Судя по всему, простыми извинениями здесь не обойдется. Он бросил короткий взгляд на парня. Его злое выражение лица и сверкающий взгляд говорил о том, что отступать он не намерен. Конфронтация нарастала, тем более что император был недоволен произошедшим. Уже одно то, что молодой граф был другом наследника императора, могло попортить много крови. И принц с сопровождавшими его дворянами наверняка увидел и оценил происходящее в зале по-своему. Когда они уходили из зала, великий герцог заметил, что принц с сопровождающими его дворянами приблизился к группе, состоявшей из родственников участников конфронтации. Судя по его поведению, принц, наследник, был готов начать конфронтацию с его сыновьями. Подобное развитие событий категорически не нравилось великому герцогу, но и извиняться перед каким-то полукровкой ему тоже не хотелось. «Как я понимаю, господа, ситуация далека от идеальной». Император Ларук хмуро посмотрел в глаза присутствующих. «Я вполне понимаю поведение графа, родственника которого оскорбила ваша дочь, герцог. Я просил вас разобраться с этой ситуацией, потому что я не знал, что вы замешаны в ней. Вы понимаете, что ваша дочь вела себя непозволительно по отношению к дворянину, спасшему ей жизнь. Ваше Величество, я признаю, что моя дочь могла бы оскорбить дворянина». Не смог сдержать своих эмоций великий герцог, когда дело касалось его собственной дочери. «Но в данном случае вы говорите про полукровку, и мне в этом случае все равно, как себя чувствует граф, ведь тогда он еще даже не знал о том, что у него был родственник. Поэтому, мой друг, мне придется принять меры. Хмуро поморщился император, недовольный тем, что великий герцог внезапно отступил от своих собственных слов, которые говорил буквально вчера. Вчера вы по-другому смотрели на этот вопрос, тогда дело не касалось вашей семьи. Но сейчас, вы решили изменить свое вчерашнее мнение, как я должен это понимать? Получается, вы мне вчера солгали? Услышав последние слова императора, великий герцог внезапно побледнел. Подобное обвинение во лжи могло быть приравнено к предательству. Действительно, вчера великий герцог был на стороне императора и согласен был покарать дворянку, которая повела себя подобным образом. Но сейчас, когда речь шла о его дочери, он категорически не желал, чтобы информация о подобном поведении члена его семьи распространялась по империи. «Граф, а что вы мне скажете на мой вопрос?» Видимо, поняв то, что великий герцог сейчас не в состоянии себя вести адекватно, император повернулся к молодому дворянину. «Я надеюсь на ваше благоразумие, мой друг, и все же хотел бы, чтобы эта ситуация не доходила до абсурда. Я признаю, что дочь великого герцога повела себя недостойно на дороге, когда ваш племянник, рискуя своей жизнью, спасал ее. Что вы мне ответите на этот вопрос? Согласны ли вы пойти мне навстречу и не доводить ситуацию до открытого противостояния? Я готов, как сюзерен великого герцога, попросить прощения у вашего племянника прямо здесь и сейчас. Вас подобное устроит?» Судя по всему, молодой граф совершенно не ожидал подобного развития событий. Действительно, у великого герцога был единственный сюзерен, который бы мог попросить за него прощения, это был сам император. Судя по побледневшей лицу великого герцога и появившейся на его губе капельке крови, этот дворянин сейчас был действительно вне себя от ярости. Но он не мог ничего сделать, только что его опозорили. Опозорил его сам император. Молодой граф только кивнул императору и направился к выходу. Он вернулся буквально через минуту в сопровождении своего племянника. Бросив разъяренный взгляд на этого молодого человека, великий герцог был вынужден признать, что парень действительно был похож на профессионального воина. Хорошо развитая мускулатура и двуручный меч за его спиной говорили о том, что парню не чуждо владение оружием. А тем более, зная результаты его столкновения с наемниками, старый герцог не мог отрицать того, что из этого парня мог получиться хороший и, самое главное, преданный дворянин. Он сейчас понимал поведение императора. Ларук не хотел, чтобы на территории империи разгорелась междоусобица. И из-за того, что великий герцог отказался извиняться перед каким-то полукровкой, это был вынужден сделать сам император. Это был политический ход, потому что он таким образом оказывал внимание молодому дворянину, делал услугу другу своего сына и также выручал из сложной ситуации своего старого товарища. «Виконт, я хотел бы попросить у вас прощения за поведение юной дочери великого герцога». Поднялся император со своего кресла, когда граф Марин вернулся вместе со своим племянником. «Мой старый товарищ не считает себя вправе унижаться до такой степени, чтобы просить у вас прощения за поведение его родственницы. Она совершила ошибку и оскорбила вас в тот момент, когда вы рисковали жизнью, спасая ее от нападения бандитов. Возможно, когда-нибудь мой старый друг поймет свою ошибку и признает ее. Я же прошу вас сейчас простить его дочь и не держать зла на его семью. Ведь он один из моих старых друзей, и я очень переживаю, чтобы все из-за этого случайного столкновения не произошло междоусобицы на территории империи. Поймите, пожалуйста, меня, виконт, что вы мне ответите?» Заметив повышенное внимание к себе, парень медленно сделал шаг вперед и молча присел в глубоком поклоне. Видимо, молодой граф заранее его проинструктировал, как надо ответить на данный вопрос. «Я вижу, виконт, что вы гораздо воспитаннее, чем некоторые благородные люди из древних родов». Не смог удержаться от шпильки и в адрес великого герцога император Ларук. «Но также я заметил еще и то, что вы немногословны. Это немного настораживает, хотя я знаю вашу историю. Ваше поведение сделало бы честь многим моим гвардейцам, которые сейчас старательно прикладывают уши к двери, чтобы понять то, что здесь происходит». Великий герцог напряженно смотрел на лицо этого парня, который, невозмутимо еще раз поклонившись императору, покинул его кабинет вместе со своим родственником. Император, не сдерживая своего стона, медленно опустился в кресло. «Ну и что мы теперь будем делать?» Ларук снова повернулся к своему старому товарищу. «Я разного ожидал, но о такой пакости от тебя даже и подозревать не мог. Неужели тебе было так тяжело, Просто попросить у него прощения, еще проще было бы, чтобы твоя дочь извинилась. Я не просил этого делать при всех. Достаточно было это сделать тут, у меня в кабинете. Чего замолчал? Скажи хоть что-то. Я не думал, что именно мне придется просить прощения. С трудом разлепив свои бледные губы, прохрипел великий герцог. Я просто не был к такому готов. Дорогой мой, с учетом особенностей твоей службы, ты должен быть готов к чему угодно в любое время дня или ночи. Тяжело вздохнув, выдохнул император. Ты понимаешь, что сейчас сам едва не развязал войну на территории империи, которую сам же и защищаешь. Я все понимаю, мой император. Постепенно приходя в себя, прохрипел великий герцог, пытаясь немного ослабить тугой воротник. Этот полукровка настолько нагл, что у него хватило наглости получить извинения даже от вас. А у него не было выбора, ты этого не заметил? Прищурил свои глаза, словно прицеливаясь из лука император. Молодой граф Марин оказался гораздо сообразительнее и умнее, чем ты. Он сразу понял, что я не допущу этой кровавой конфронтации, и согласился пойти на примирение. Только, как я понимаю, ни о каком примирении теперь и речи быть не может. Почему? Удивленно посмотрел на своего сюзерена великий герцог. Извинения ими получены, и они их приняли. Да, я теперь ваш должник, мой император, до конца своей жизни. Вы заступились за честь моей семьи, не допустили позора на всю империю. Им этого вполне достаточно. А вот я так не думаю. Император резко поднялся со своего места и облокотился на стол. Ты думаешь, я не заметил, как вы с молодым графом пересматривались? Он друг моего сына. И именно он пытался своим телом закрыть моего сына, когда в мои покои ломились убийцы. Где был ты тогда? Где была вся твоя хваленая тайная служба, когда мои гвардейцы умирали в этих самых коридорах дворца? Где? Тебя здесь не было. Ни тебя, ни твоих хваленых сыновей, которые клялись мне в верности. Я почему-то должен защищать честь вашего дома. Хотя на самом деле, это вы должны защищать мою честь. Но сейчас я увидел только то, что мою честь защитил вот этот молодой дворянин, который заранее предупредил своего племянника о том, как он должен реагировать на твое поведение здесь. А теперь, что должно было произойти дальше, император сказать не успел, так как в дверь его кабинета резко просунулась голова одного из гвардейцев, охранявших это помещение. «Ваше Величество, объявлена дуэль». После этих слов голова гвардейца тут же исчезла обратно за дверь. Ну вот, началось. Император с некоторой злостью хлопнул по столу и направился к выходу из кабинета. «Я только надеюсь, великий герцог, что это не кто-нибудь из твоих сыновей решил сделать глупости потребовать какой-либо сатисфакции у этого виконта. Запомни, я сам объявил его дворянином. И тот, кто сомневается в этом, наносит оскорбление именно мне. Я сомневаюсь, что это кто-то из моих сыновей», решительно фыркнул в ответ на подозрение императора великий герцог. «Они слишком хорошо воспитаны, чтобы не знать элементарных вещей. Неужели?» Все-таки не удержался от очередной шпильки в адрес великого герцога император. «Про свою дочку ты тоже говорил, что она идеально воспитана, а оказалось, что она редкостная хамка, и даже мне пришлось из-за нее просить прощения. Пошли уже, а то сейчас все без нас закончат». Два благородных дворянина, имеющих отношение к самым могущественным семьям империи, чуть ли не бегом направились на балкон, который выходил как раз на ту сторону дворца, где была расположена дуэльная площадка. Благодаря тому, что император мог себе это позволить, на этом балконе стояло специальное зеркало, которое заранее было буквально все пропитано увеличивающимися плетениями, и с помощью этого зеркала император мог спокойно наблюдать за тем, что происходит на дуэльной площадке. Как и ожидал он, на этой площадке сейчас стоял молодой виконт, родственник графа Марин. Против него медленно выдвигалась группа из нескольких дворян, числом около 5-6. Видимо, они еще не решили, кто именно будет драться первым. Но даже то, что они пришли на эту площадку целой группой, говорило уже о том, что они заранее договорились о подобном развитии событий. «Ну вот, мой император, я же говорил, что это не мои сыновья». Великий герцог не смог сдержать свое удовлетворение от того, что инсинуации императора пропали в туне. «Это какие-то мелкопоместные дворянчики, которых натравили на него придворные. Хотел бы я знать, у кого хватило на это ума, а мне сейчас все равно». Как-то зло усмехнулся император и показал на изображение в зеркале. «Мне больше интересно, как этот паренек сейчас им кишки выпускать будет. Или ты тоже думаешь о том, что он не умеет пользоваться этой здоровенной железякой, которая болтается у него за спиной. Судя по расслабленному поведению парня, он был уверен в себе. Легко и просто вытащив из ножен двуручный меч, он продолжил держать его одной рукой, второй отбрасывая в сторону ножны. По сравнению с ним, его противники выглядели довольно бледно со своими укороченными мечами, с которыми удобно залазить в кареты. Но дуэльный кодекс не оставлял выбора. Драться нужно было с тем оружием, с которым наносились оскорбления. Заметив, что начало дуэли приближается, император недовольно шикнул на великого герцога, хотевшего обратить внимание своего сюзерена на качество меча, который собирался использовать виконт. Сейчас его величество не был в настроении выслушивать какие-либо предположения. Он собирался насладиться тем, как боевой волкодав разгонит стаю дворовых шавок. Эх, если бы еще знать то, какие ставки. Словно заядлый азартный игрок, император потер руки. Наверняка же все ставят сейчас против виконта. 20-1, прошептал из-за спины императора голос его старого слуги. Виконта никто всерьез не воспринимает, ведь его еще никто в бою не видел. А среди этих дворян минимум 2 бритера. Что, мой друг? Император с явной насмешкой повернулся к великому герцогу. Я ставлю на этого паренька 200 золотых. Вы поддержите мою ставку, или же наоборот, против нее? Как я могу спорить с вашим величеством, особенно в решении таких вопросов? Медленно раздвинув в такой же усмешке свои искусанные в кровь губы, великий герцог, стараясь поддержать веселое настроение своего сюзерена. Так уж и быть, я поставлю на этого паренька 100 золотых, хотя я не уверен в его победе. Вот если бы у него была сейчас палка, тогда бы я поставил даже 1000 золотых. Палка? Император не скрывал своего удивления такому предположению. Друг мой, а при чем тут палка? Да при том, ваше величество. Великий герцог напряженно вглядывался в зеркало, демонстрирующее происходящее на дуэльной площадке. Просто, когда он спасал мою дочь, он сражался с наемниками обыкновенной палкой, больше похожей на шест или посох. Здесь же, у него за спиной двуручный меч. Я не спорю, ферзанийские клинки лучшие в нашем мире. Но умеет ли он им пользоваться? Почему-то я не удивлюсь тому, что он сумеет вас удивить. Как-то хитро усмехнулся император, заметив задумчивый своего старого товарища. Но сразу вас предупрежу, великий герцог, у меня на этого парня свои планы. Поэтому и не надейтесь заманить его в ряды своих сторонников. Тем более, что он вряд ли пойдет к вам служить. Почему вы так решили, ваше величество? Великий герцог резко повернулся к императору и внимательно посмотрел на него. Откуда у вас, ваше величество, может быть такое предположение? Я чего-то не знаю, что знаете вы. А в этом случае и знать-то ничего не нужно. Грустно усмехнулся ему в ответ император Ларук, медленно указав на происходящее в зеркале. Во-первых, ваше высочество, вы не обратили совершенно внимания на то, как себя вел виконт, когда зашел в мой кабинет. Он внимательно выслушал мое предложение и согласился с ним. В отличие от тебя, он оказался не столь закостенелым в своих нравах и обидах за возможные оскорбления. Для него это было всего лишь очередным фактом того, что он получил подтверждение своих ожиданий. Он был уверен в том, что благородные дворяне все подонки и не знают слова благодарность. И он получил подтверждение этому прямо в кабинете императора. Да, он понял, что я постарался разрешить эту ситуацию, но также он понял и то, что ни ты, ни члены твоей семьи не умеют быть благодарными. Это первая причина, по которой этот дворянин категорически не пожелает иметь дело с твоей семьей. Во-вторых, мой друг, вы не обратили внимания совершенно на то, что за дворяне сейчас устроили эту конфликтную ситуацию. Я сейчас вижу среди них минимум 3 дворян, имеющих отношение к вашим вассалам. Видимо, эти ребята совершенно не уважают своего сюзерена. Уже было объявлено в зале о том, что критическая ситуация, возникшая между домом великого герцога Курас и графом Марин, была разрешена к всеобщему удовольствию. Это означает, что им не надо было вмешиваться. Но они сейчас решили проявить самостоятельность. Как ты думаешь, мой друг, мне нужно обратить на это внимание? Ведь извинения за тебя приносил я, потому что ты был не в состоянии их принести. А теперь, я вижу, как они нарушили мое слово. Так что мне делать, мой друг? Великий герцог тяжело скрипнул зубами от злости. Император сейчас действительно приводил правильные доводы к будущему развитию ситуации. Мало того, что этот парень действительно так и не простил его, а просто уступил просьбе императора. Так еще теперь и его вассалы решили проявить самостоятельность, которую от них никто не просил, и они теперь, совершенно не думая о последствиях, нанесли оскорбление императорскому дому. Быстро подозвав к себе своего слугу, великий герцог прошептал ему на ухо, чтобы его гвардия сразу же задержала этих дворян после дуэли, если они выживут. Но на месте этих дворян он лучше бы остался на этой площадке с выпущенными кишками, потому что сам великий герцог подобного прощать не собирался, и за подобное он собирался их примерно наказать, дабы другим было неповадно совершать подобные ошибки. Но даже если эти дворяне навсегда останутся на окровавленном песке дуэльной площадки, великий герцог всегда найдет того, на ком отыграется от души, ведь у них у всех есть родственники, которые также, как и они, проживают на территории великого герцогства, и соответственно являются вассалами великого герцога Курас. Что и говорить, что за подобное оскорбление он наверняка рассчитается с ними так, что больше никто и никогда не пожелает вмешиваться в дела его семьи, не имея на то разрешения от всех членов семьи великого герцога. Наблюдая за происходящим на площадке и император, и великий герцог, прекрасно все слышали, так как даже звук с этой территории передавался с помощью зачарованного зеркала. К своему неудовольствию великий герцог заметил, что члены его семьи, а именно дочь и два сына, находятся сейчас среди сторонников тех самых дворян, которые спровоцировали этот поединок. Сам великий герцог не видел ничего достойного в том, что сейчас должно было происходить на площадке. Было видно, что шестеро дворян намеренно спровоцировали поединок с одним парнем, который каким-то неведомым способом, по словам его дочери, мог ее оскорбить. Только это могло хоть как-то обелить то, что сейчас собирались сделать эти дворяне. Судя по их выкрикам, они надеялись на то, что этот парень совершенно не умеет использовать свое оружие, которое таскал за плечами. Они думали, что он принес этот меч только для того, чтобы произвести впечатление на императора. Кто бы говорил, посмотрели бы на себя, обвешались драгоценностями и различными безделушками, и ходят, гремят ими как древние идолы, совершенно не замечая того, что иногда даже сам их вид вызывает приступ брезгливости. Ну скажите мне, пожалуйста, зачем благородному дворянину делать на уровне личных достоинств вышивку золотом и жемчугом, которая имитирует размеры этого достоинства? Это разве признак большого ума? В отличие от его вассалов, противник вел себя абсолютно спокойно и ничем не провоцировал ответных действий. Молодой виконт спокойно сейчас готовился к бою. Он снял ремни, которые удерживали на его спине меч, и принялся раздеваться до пояса. Что поделать? Такие были правила дуэльного кодекса. Таким образом, дуэлянты демонстрировали то, что под одеждой у них нет никаких защитных приспособлений или кольчуг, которые могли бы защитить их жизнь от смертельного удара. В отличие от дворян, которые показательно принялись разрывать на себе одежды из дорогих тканей, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к возможным финансовым тратам, молодой виконт аккуратно снимал свою одежду. Но когда он снял рубашку и оголил свой торс, дружный вздох всех придворных дам буквально перекрыл оскорбительные выкрики от вассалов великого герцога. Что и говорить, а этот парень был сейчас похож на статую какого-либо молодого бога. Несмотря на то, что его фигура и была довольно стройной, но ширина его плечей и четкий рельеф мощных мышц говорили о том, что физические упражнения ему не чужды. Сейчас все дамы дворян, находившихся при дворе, были готовы буквально глазами сожрать этого молодого дворянина, который превращался в их мечту. Что и говорить, а он сейчас действительно был похож на какую-то ледяную статую древнего бога. Его изумрудные глаза продолжали спокойно и безэмоционально смотреть на противника. Раздевшись до пояса, он спокойно о чем-то переговорил со своим родственником, а потом сделал шаг внутрь круга, где должна была состояться дуэль. Только сейчас провокационные выкрики от вассалов великого герцога прекратились. Они видели перед собой очень серьезного противника. Этот парень выглядел перед ними как матерый вожак волчьей стаи, перед группой шакалов, которые гавкали на него, но при этом боялись приблизиться. Больше всего великого герцога поразило то, с какой легкостью этот парень держал в одной руке двуручный ферзанейский меч. Более того, он начал аккуратно делать им круговые движения, словно разминая кисть руки. Одно это зрелище настолько заставило задуматься всех присутствующих, что великий герцог в этот момент даже не заметил то, как из общей толпы буквально испарились его дети. Видимо, его слуга все-таки успел добраться до них и сообщить им о том, что своим поведением они вызвали неудовольствие своего отца. ведь наверняка дворяне, имевшие отношение к вассалам великого герцога, получили подобную инструкцию к провокации от его сыновей. Что и говорить, а эти ребятки очень серьезно относились к своей чести, а в этом вопросе была задета честь их сестры, только они совершенно даже не попытались разобраться в том, как на самом деле обстояли дела. Да, великому герцогу было сложно перешагнуть через себя, чтобы попросить прощения у полукровки, но девушка могла бы это сделать, и теперь великий герцог смотрел на лицо этого парня и превосходно понимал то, что заставило императора сделать такие выводы по поводу того, что противостояние между их домами все равно начато, и закончить его придется самому великому герцогу. К сожалению, в отличие от простого извинения, которым могло закончиться все здесь и сейчас, теперь великому герцогу просто так не отделаться. Он слишком хорошо знал графа Марин, который был лучшим другом наследника императора. Этот молодой человек категорически не воспринимал подобных оскорблений. Да, как и его племянник, граф пошел навстречу императору. Но в этом и крылась вся загадка этой истории. Они пошли навстречу императору, но не великому герцогу. Тихо скрипнул зубами, великий герцог продолжил наблюдать за происходящим на площадке. Сейчас наступало время развязки, ведь теперь тем, кто спровоцировал этот поединок, также необходимо переступить черту круга, чтобы войти туда, а выйти оттуда должен был только один. Что ни говори, а дворяне начали беспокоиться. Слишком уж беззаботным выглядело лицо виконта, который, словно за сапожный нож, ловко крутил двуручный тяжелый клинок, совершенно не обращая внимания на его тяжесть. Хотя, надо сказать, это зрелище было довольно эффектным. Тяжело вздохнув, великий герцог бросил косой взгляд на императора, который радостно похихикивал, заметив реакцию женщин. «Ты заметил, мой друг, как наши дамы на этого виконта облизываются?» Радостно захохотал император, заметив, как одна баронесса чуть ли не вывалилась из своего платья, пытаясь продемонстрировать молодому виконту свое декольте. «Если сейчас бы не было дуэли, то дамы сами бы разорвали этих нахалов за то, что они посмели оскорбить такого красавчика. Но я думаю, у них просто нет ни единого шанса. Вот-вот, смотри, начинается». Великий герцог обратил внимание на происходящее в дуэльном круге. Действительно, первый из дворян, которые оскорбили виконта, сделал шаг вперед. Дуэль. Молодой барон Рану Кракнур, являвшийся вассалом великого герцога Курас, постарался как можно незаметнее отодвинуться в сторону от членов семьи своего сюзерена. Все, что ему было нужно, он уже услышал из тихих переговоров сыновей герцога с их сестрой, принцессой Лилианной. Оказалось, что этот новоявленный родственничек графа успел оскорбить молодую и прекрасную девушку. Что и говорить о том, что все дворяне, являвшиеся вассалами великого герцога, были влюблены в его дочь. Да, они знали то, что не являются ровней этой девушки. Для того, чтобы надеяться на какую-нибудь взаимность, им нужно было быть хотя бы графами. Но даже так, они старались хоть как-то обратить на себя ее внимание, чтобы получить хотя бы улыбку в виде благосклонности. Сейчас барон Рану Кракнур старательно пытался подговорить своих друзей для того, чтобы спровоцировать дуэль с этим молодым нахалом, и раз и навсегда показать всему придворному свету, что нельзя безнаказанно оскорблять такую прекрасную даму, какой являлась молодая принцесса. Все они знали, что их идеал женщины не мог никого оскорбить самостоятельно, ведь она такая нежная и беззащитная. Поэтому дело любого дворянина – защитить эту даму. Дождавшись того момента, когда граф вместе со своим родственником покинут кабинет императора, и родственники великого герцога отойдут немного в сторону, эти дворяне намеренно пошли на столкновение. Приблизившись к этому молодому хаму, барон специально толкнул его плечом в плечо, создавая видимость того, что этот деревенщина сам толкнул его. Хотя надо заметить то, что ощущения были не слишком приятными. Барон Ракнур почувствовал себя так, как будто бы со всего размаху ударился о каменный столб. Этот парень даже не шелохнулся от такого толчка. Чего не скажешь про барона, который едва не упал. От общего позора его спасло только то, что рядом были его друзья, которые поддержали. Накинувшись на эту деревенщину, дворяне, недолго думая, потребовали немедленной сатисфакции. Естественно, что этот уволень тут же попытался как-то видимо спрятаться за своего родственника, который потребовал объяснения поведения дворян. Но это дело не касалось графа. Поэтому барон просто спросил, неужели племянничек графа так боится острых железочек, что не может за себя сам ответить. Зачем тогда он носит такую большую железяку у себя за спиной? Для того, чтобы мушек отгонять на отдыхе, судя по лицу графа, это было уже слишком. Но его племянник почему-то молчаливо положил руку на плечо графу и коротко ему что-то шепнул. Тогда граф Марин согласился на дуэль. Именно тогда барон Рану Кракнур потребовал, чтобы дуэль была только до смерти, так как прощать этого деревенского нахала он не собирался. Мало кто знал, что дворяне сами драться с ним не собирались. Для этого в их компанию специально влилось два профессиональных бритера. У этих младших сыновей дворян на счету уже было минимум по 20-25 дуэлей, так что опыта у них хватало. Поэтому можно было спокойно не переживать по поводу того, что верным вассалам великого герцога хоть что-то угрожает. Судя по всему, происходящее заинтересовало даже молодую принцессу, потому что она вместе с братьями также направилась в сторону дуэльной площадки. Разделившись на группы, дворяне демонстрировали свою расположенность к тем, кто будет сражаться. Довольно неприятно было для дворян заметить со стороны графа Марин появление наследника с сопровождающими его дворянами. Барон Рану Кракнур едва не пожелал отменить бой, из-за того, что таким образом они вызывают неудовольствие у наследника императора. Но тут вопрос был не в том, чтобы вызвать удовольствие у наследника, а в том, чтобы защитить честь дамы. Тем более, что она с этого дня является фрейлиной самой принцессы, родной сестры наследника. Только это знание успокаивало молодых нахалов. Так и следовало ожидать, два бритера очень быстро подготовились к бою. Для них это было уже в порядке вещей и довольно привычно. Было смешно, что все их услуги стоили всего лишь 200 золотых. Молодой барон даже успел усмехнуться, представляя себе глаза графа Марин, когда ему объявят о том, сколько стоил позор его семьи. Ведь что ни говори, а этот родственничек явно незаконнорожденный. Иначе, он бы уже давно появился при дворе. Пока дворяне изощрялись в своем остроумии, старательно оскорбляя этого деревенщину, родственник графа, этот новоявленный виконт спокойно раздевался. Он не стал рвать на себе шелковые рубашки и аккуратно снял одежду. Это было типичным признаком деревенщины. Еще бы, ведь наверняка у него нет денег для того, чтобы хотя бы раз в день сменить такую рубашку. Не говоря уже о том, чтобы ее нагло порвать. Внезапный дружный вздох придворных дам, окруживших дуэльную площадку, заставил дворян насторожиться. Повернувшись в сторону противника, молодой барон едва не вздрогнул. Стоявший напротив их группы молодой виконт просто поражал своим внешним видом. Широкие плечи, мощные хорошо развитые руки, сильные мышцы, обвивающие все весь его торс, говорили о том, что этот парень может их задавить просто голыми руками. Только сейчас у него появилось слабое подозрение о том, почему этот парень притащил с собой двуручный меч. Ведь для него обычный дворянский меч, который сейчас носили придворные, будет выглядеть как игрушечная зубочистка. Предположение барона тут же подтвердил сам виконт, достав одной рукой свой меч из ножен и начав разминать руку. Он разминал ее, вращая своим клинком из стороны в сторону, со свистом рассекая воздух. Было видно, что он даже не напрягается. Нервно оглядывающиеся бритеры дали понять подговорившим их на этот бой дворянам, что они уже пожалели о том, что связались с этим парнем. Возможно, они сильно продешевили, но уже было поздно. Договор был заключен. Медленно шагнувшие через линию вовнутрь дуэльного круга бритеры разделились. Согласно правилам, можно было драться только один на один.